Глава 7. Дядюшка и Тандзаку. Июль, Киото. Я кошка, и у меня много имен, потому что все люди называют меня на свой лад. Например, Тама, Сиро или Мяу. Еще мне частенько дают имена, связанные с едой. Так как я абсолютно белая, то и еду вспоминают только белого цвета. То молоко, то маршмеллоу, то мочи. Сперва я думала, что за моти такое, а потом, наконец, поняла. Когда я подтягиваюсь, то мое тело из маленького и кругленького превращается в длинное-длинное, будто тесто для моти. Я сама в восторге от этой гибкости. Был как-то человек, который взял меня на руки и с лицом знатока сказал: «Тебе, наверное, лет 20 по человеческим меркам». «Да, около того». А я и не знаю. Похоже, он и правда думал, что для всех время идет с одинаковой скоростью. Совсем не понимаю, как люди определяют такую штуку, как возраст. Люди вообще очень странные. Но самая большая загадка для меня — это похожая на пластинку камабоку вещь, которую они бережно носят с собой. Камабоку — традиционное блюдо японской кухни из пасты и измельченной рыбы. То они пальцами по ней стучат, то к уху подносят и разговаривают сами с собой, то останавливаются и наводят ее на небо или цветок. Совсем непонятен мне ее смысл. Кстати, эта доска иногда светится и начинает пищать ни с того ни с сего. Может, она живая? Раз так, то люди ее очень любят. Чудеса, да и только. Какой такой магией дощечка обладает, что они постоянно носят ее при себе? Правый глаз у меня желтый, левый — голубой. Необычные глаза. В Японии с древних времен считалось, что золотые и серебряные глаза приносят удачу, счастье и богатство. По-моему, это все выдумки. Люди сочиняют такое от нечего делать. Не такая уж я и особенная. Просто немножко красивая. Я узнала об этой истории от дядюшки, который работает в букинистической лавке. Я бродячая кошка. Не живу у кого-то одного и знакома со многими людьми. И среди них, конечно, есть те, кто мне нравится, и те, кто не очень. Но вот того дядюшку я люблю. Он никогда не трогает меня, если я не в настроении, не кричит «какая милашка» и не направляет на меня ту доску камабоко. Он всегда сидит на стуле рядом с открытой дверью, внимательно читает и иногда поглядывает на меня, усмехаясь. А потом снова возвращается к книге. Я нередко захожу в магазин. Сворачиваюсь у ног дядюшки, а он в нужное время поглаживает меня по спинке и чешет за ушком. А затем тихонько начинает что-нибудь рассказывать. Потрясающе! И сегодня тоже, прогуливаясь, я отправилась к дядюшке. Его книжная лавка находится недалеко от парка Умэкодзи, где я часто провожу время. Я шла по тропинке, где много прохожих, миновала двор пустующего дома и, проверив, нет ли машин и велосипедов, перебежала дорогу. Мне нравится, как пахнет дядюшка. Но я только недавно поняла, что на самом деле мне нравится запах старых книг. Он очень успокаивающий. И бумага, и чернила, и чьи-то мысли из далекого прошлого расслабляют. Сам не торопишься, и никто не торопит. И еще мне нравятся спокойные покупатели, которые приходят в магазин. Наверное, люди, собирающиеся у дядюшки, чем-то на него похожи. Думаю, мне нравится, как выглядят читающие люди. Мне кажется, это красиво. Они как будто путешествуют, при этом находясь в магазине. Словно что-то делают, но при этом сидят неподвижно. У дядюшки маленький магазинчик. Маленький и старый. И дядюшка всегда один. Иногда приходит его жена. Она приносит ему обед, о чем-то недолго с ним разговаривает и уходит. Дядюшка неспешно обедает. Иногда он делится со мной шкуркой жареной рыбы. Думаю, мы уже подружились, но дядюшка не дает мне имени, а просто называет кошка. Это очень похоже на него, и мне нравится. В его магазине спокойно. Я быстро засыпаю там, а когда просыпаюсь, порой мне кажется, что я родилась здесь. Временами я думаю, что было бы здорово, будь это правдой. Сегодня я очень удивилась, увидев незнакомое дерево перед дверью. Зеленое дерево, высотой примерно с самого дядюшку. На ветвях, словно листья, были развешаны цветные бумажки. Они дрожали на ветру, поэтому во мне пробудился инстинкт охотника, и я машинально прыгнула на них. Что это такое? Как будто и видела уже подобное, но вроде бы и нет. Не знаю. Дядюшка с улыбкой вошел и погладил меня по голове. «Здравствуй, здравствуй». У меня на лбу шрам, но он уже давно не болит. «Это канзаку. Их вешают на бамбук. Сегодня же танабата». Танзаку — маленькие цветные кусочки бумаги, на которых пишут желания. Их обычно развешивают 7 июля на праздник танабата, также часто называемый фестиваль звезд или звездный фестиваль. Дядюшка поводил ладонью по моему подбородку, отчего мне стало так приятно, что я замурлыкала. Успокоившись, я посмотрела на куст и увидела, что он растет не из земли, а стоит в корзине для зонтиков. «Хорошо, что в этом году танабата выдалась солнечная». Откуда-то издалека раздался голос дядюшки, который повесил танзаку на место. На левое ухо я глуховата. Но так как я родилась такой, не могу понять, насколько отличаюсь от остальных. Однако с этим связано одно плохое воспоминание из детства. Я всегда поздно замечала машины на дороге или летящих ворон, поэтому частенько бывала на волосок от смерти. Когда я случайно зашла на территорию, огороженную для тигра, он разозлился. Я не заметила, как тигр приблизился, и он ударил меня лапой. После этого остался шрам. Наверное, когда я родилась, мама всегда была рядом со мной. Но она быстро умерла. Не знаю. Возможно, братьев и сестер тоже было много. Но и они один за другим пропали. Тоже не знаю. Я поняла, что совсем одна. И не помню, что произошло. Но чувствую тоску и одиночество. И это все воспоминания, что у меня остались. «Если на этой бумажке написать свою мечту или желание, то его увидят на звездах. «Мечту или желание?» Я повернула голову. Заметив, как дядюшка нежно посмотрел на цветную бумагу, я, наконец, поняла. Книги, сборники этих самых танзаку, желаний. Как много, однако, хотят люди. И самих их настолько много, что господам звездам тяжело снимать с деревьев каждую мечту. Поэтому люди стараются прочесть книги вместо звезд. Так получается. «Кошка, может, тоже напишешь?» Дядюшка улыбнулся мне. Я отвернулась, тем самым, как бы говоря, «нет», и принялась вылизывать шерсть. Потому что я не совсем понимаю, что это такое мечтать или хотеть чего-то. Наверное, это то, чего у людей нет сейчас, но должно появиться в будущем. И это что-то так же, как эти танзаку, витает в воздухе. Мне не интересно, что там впереди. Все, что у меня есть сейчас, — это я сама. Глухое ухо, шрам на лбу и печальный жизненный опыт. Ни счастья и ни горя, а просто моя обычная жизнь. Ничего иного никогда не было, да и не думаю, что будет. Но мой любимый дядюшка прямо сейчас улыбается мне. Здесь спокойно. И только этим я уже довольна. Мне захотелось спать, и, положив подбородок на передние лапы, я закрыла глаза. «Слушай, дядюшка, о чем ты мечтаешь? Чего ты хочешь?» Сквозь дрему я слышала, как шелестят эти бумажные листочки. Совсем как в детстве. Когда слушаешь ласковую колыбельную.